Глава 14. «Мамуля, мне нравятся такие выходные у тебя», — довольно говорит сын, как только замечает парк аттракционов. «Мне тоже, сынок». Улыбаюсь Илюше, а сама пытаюсь выбросить из головы события последних дней. Сегодня уже вторник. Сложно сказать, что стало толчком во всей истории с проверкой у Борзова. Но то, что я погорячилась, согласившись на работу с ней, — это факт. Нужно было отказаться. Но кто же думает головой, когда эмоции начинают преобладать? Прав был дедуля, когда говорил, что девушкам намного сложнее на таких должностях. Спасибо Вячеславу Петровичу за то, что согласился дать мне 2 дополнительных выходных. Но даже они не могут спасти мою голову от постоянного водоворота мыслей. Да еще и Борзов. Он со своими откровениями выбил из равновесия. И да, с одной стороны, я понимаю его. Понимаю, почему Саша уехал. Но эта часть очень маленькая и не может перевесить ту, что не понимает и не принимает. Не рассказал, не поделился, не дал помочь. А ведь мы могли. Ладно, тогда нам с Алей было всего по 18, но Дэн... Стальнов же с Борзовым прошли многое. Но этот идиот даже не соизволил другу рассказать все. Но приперся на наш обед, сидел за одним столом. Делал вид, что все в порядке, постоянно бросая взгляды на меня и на сына. А потом решил поделиться тем, что держал в себе столько лет. Вот сейчас подумать, зачем мне все его откровения. Что он ждал от меня? Хотя согласна, не только Алю это вывело из себя. «Мамуль, ты так хмуришься, будто злишься на кого-то», — говорит серьезно мой мальчик, а я понимаю, что и правда слишком задумалась. «Прости, сынок, немного волнуюсь». Отвечаю я, но не договариваю дальше. Можно было бы придумать все, что угодно, но решаю промолчать. «Из-за школы?» — серьезно спрашивает Илюша. Смотрю на сына, который так быстро растет, но не сразу ловлю смысл его слов. «Да», — соглашаюсь спустя несколько секунд. «Из-за школы тоже. Ты же совсем большой становишься, мальчик мой. Мы столько прошли с тобой, что даже страшно представить, что теперь ты станешь еще более самостоятельным». «Но я же все равно люблю тебя», — уверенно отвечает сын и внимательно заглядывает в глаза. «И я тебя», — отвечаю дрогнувшим голосом. «Так, идем за билетами». Киваю на вход в парк аттракционов. «А то мы не успеем покататься на всех». «Идем!» Довольно кивает Илюша и тащит меня вперед. «Жаль, конечно, что Макар не смог с нами поехать. У них запись к доктору сегодня, сынок». Поясняю я в очередной раз, вспоминая, как сестра нервничала по этому поводу. У Макара остались последние анализы перед школой. И сегодня последний день. Плюс похода в парк аттракционов в будние дни в том, что здесь не так многолюдно и меньше очередей. Мы с сыном успеваем покататься на многих машинках и даже на американских горках. И, наконец-то, сын решает, что нам пора перекусить. Выбираем кафе с открытой площадкой и, усевшись за столик, делаем заказ. Илья не унимается, делясь впечатлениями и отвлекая меня от тяжелых мыслей. Вот только он постоянно бросает взгляд на свой мобильный, что подарили ему бабушка с дедушкой на день рождения. «Ребенок должен быть на связи», — сказала уверенно мама, на что я только глаза закатила. Доказывать и объяснять, что детям нельзя давать мобильные в школу, не стало. Но с сыном сразу обсудили все условия пользования гаджетом. «Мама, а у меня есть папа?» — спрашивает неожиданно Илюша, заставляя меня замереть. «Есть», — отвечаю я, голос хрипит. «А почему ты спрашиваешь? Тебе плохо со мной?» «Нет!» Сразу отвечает сын, но вот взгляд такой, будто он хочет новую игрушку, но не знает, как попросить. «Мне очень хорошо с тобой, мамуль. Я тебя люблю. Но вот мы в выходные играли с дядей Дэном и дядей Сашей. Мне понравилось, когда мы поровну поделились на команды и устроили войнушку». С таким восторгом вспоминает сын, а мне становится плохо. «Так ты же всегда с дедушкой играл до этого», — говорю я, стараясь увести тему подальше от Борзова. «Вот только что-то явно идет не по плану». «Ага, весело!» — кивает сын и старается улыбнуться. Вот только улыбка какая-то натянутая, а я чувствую себя тварью. Но когда-то это должно было произойти, хотя я очень надеялась, что произойдет не сейчас. «Мамуль, я в туалет хочу», — тихо говорит Илюша. «Идем?» — поднимаюсь с места, но сын останавливает меня. «Нет, я сам. Вот же он. Ты меня увидишь». Илья кивает на огромные арки входа в кафе, и дверь в туалет видна от нашего столика. Стискиваю зубы и киваю согласием. Смотрю, как сынок заходит внутрь, и растираю руки, что стали ледяными, хотя на улице тепло. Проходит 5 минут, а Илья не появляется. Пытаюсь убедить себя, что не страшно, но все равно начинаю волноваться. Снова бросаю взгляд на мобильный. Но стоит вернуть его обратно, как замечаю бегущего ко мне сына. «Мама, ты знаешь, кого я встретил?» Илюша подбегает ко мне и указывает в ту сторону, откуда идет Борзов. «Дядю Сашу! Он тоже пришел в парк аттракционов. Скажи, круто!» «Да, просто супер!» Выдыхаю я сквозь зубы. «Привет, Вредина!» К нам подходит Борзов и даже умудряется быстро склониться и прикоснуться губами к щеке. Дрожь проходит по телу леденящей волной, а возвращается уже горячей. «Еще раз тронешь меня, и я тебе нос сломаю!» Стараюсь произнести, не убирая улыбки с лица, но в ответ получаю только довольный смех Борзова. «Мама, дядя Саша хочет с нами покататься!» Довольный сын, будто с открывшимся вторым дыханием, скачет вокруг нас. «Идем!» «Ты зачем это делаешь?» Спрашиваю тихо, надеясь, что попискивающий сынок не услышит. «Нужно же строить заново то, что сам разрушил!» Отвечает так уверенно Борзов, что я не могу понять, врет он или правду говорит. «А ты спросил? Нужно нам это?» «У тебя опасно спрашивать, Макарова!» Улыбается Борзов. «Можно превратиться в тряпочку!» «Мамуля, ну давай, идемте уже!» настаивает сын. Прикрываю глаза и, набрав легкие побольше воздуха, отвечаю. «Пошли». Склоняюсь к сыну. Протягиваю ему руку и отворачиваюсь от Борзова. Ну вот чего я не ожидала, так это того, что как только брошу взгляд назад, замечу, что мой сынок дает 5 подмигивающему Борзову.